Глава 5. Новая раса, новые планы. «Скоро буду», — тяжело ответил командир, пытаясь подняться. Все тело потряхивало, и непонятная слабость сковывала движение. Особенно это было заметно по пальцам на руках. Они тряслись так, что, окажись в руке кружка с наполовину заполненной жидкостью, спустя несколько секунд она бы вся оказалась на полу. Давно командир не испытывал такого недомогания, и самое главное, неясна причина. Все началось с появления высших, и Хиро даже не сомневался, что те алые глаза принадлежали матери паразитов. Кем же были другие двое? Сколько бы инопланетный путешественник ни напрягал память, ничего не мог вспомнить. Не помогала даже встроенная в тело программа, которая должна всегда записывать происходящее с ним. На этот раз при попытках воспроизвести тот самый отрезок показывала одни лишь помехи. Немного успокоившись и вроде взяв себя в руки, Хиро только собрался переместиться на станцию, как в комнату вошла Су. С последнего раза, когда командир ее видел, она стала выглядеть получше. Конечно, потерянная в последнем сражении рука еще регенерирует, перемотанная бинтом, но в остальном все хорошо. «Хиро», — томно произнесла девушка, — «мы уже давно не восполняли энергию. Тем более после сражения я полностью обессилена. Если не восполню ее в ближайшее время, мое восстановление займет намного больше времени». «Это может немного подождать», — вздохнул командир, понимая, что нет. «Когда Су делает такое выражение лица и при этом томно и провокационно показывает свое тело, такое выдержать не сможет ни один мужчина. Нашли убийцу Михаила, и я хотел бы...» «Позже, это может немного подождать», — прильнула к нему девушка очень быстро и ловко, несмотря на травму, снимая с него одежду и одновременно с этим впиваясь поцелуями в его тело. Хиро не собирался уступать ей доминантную позицию и полностью перехватил инициативу в свои руки, ловко перекинул девушку на кровать и приступил к восполнению ее энергии. Естественно, после длительного воздержания этот процесс немного затянулся. Ну как немного? Примерно раза в полтора, если не больше. В итоге прошло около 3 часов с того момента, как с командиром связался Артур. Нежась в кровати после акта восполнения, Хиро тяжело вздохнул и резко поднялся. Если еще немного задержится, то Су обязательно захочет второй раунд. «Я действительно спешу», — видя взгляд девушки, по которому легко можно было прочитать ее мысли, Хиро быстро накинул снаряжение. «Продолжим позже». «Это обещание?» — выкрикнула напоследок Су, но командир уже переместился в рубку, оставив вопрос без ответа. «Генерал просил передать, что как только вы появитесь, отправить вас по указанным координатам», — грустно улыбнулась Светлана, глядя на лидера. Тот из-за спешки выглядел довольно неряшливо и забавно, к тому же весь растрепанный. «Я перекинула информацию вам на голограф». «Спасибо», — кивнул командир, сразу же отправившись по координатам. Это оказалась небольшая комнатушка в самом отдаленном углу станции. Здесь находилось всего 3 – Артур, Пигалица и крепко скованный цепями неизвестный. Внешне напоминает человека, но исходящая от него энергия говорит об обратном. Она была новой. С такой командир еще не сталкивался на этой планете. «Кто это?» — сразу же задал вопрос Хиро, внимательно изучив пленника. Когда инопланетный путешественник переместился, генерал и Агния его сразу заметили, но лишь кивнули и немного отошли в сторонку, не мешая внимательно рассмотреть заключенного. Нам пришлось задействовать большую часть наших оперативников и менталистов, чтобы выловить этого ублюдка. Тяжело выдохнул Артур. Видимо, поимка была крайне сложной. Нам повезло загнать его в угол и нейтрализовать при помощи защитных механизмов станции. В противном случае он бы перебил большую часть отряда. Настолько силен? Но мне пока непонятно, кто это и как у него получилось проникнуть на станцию. Хиро присел на корточки, поднимая пальцем за подбородок скованного человека, чтобы посмотреть ему в глаза. Вертикальные желтые зрачки подтвердили теорию, что это не совсем и человек. А самое главное, зачем ему потребовалось убивать Михаила? «Этот ваш Михаил, еще будучи в расцвете своих сил, убил несколько моих соплеменников», — неожиданно глухо ответил пленник, не убирая голову и взгляда. «Пришло время платить по счетам». «Интересно». Хиро отпустил его и кивком головы указал подчиненным, чтобы те вышли. Как только дверь за ними закрылась, он продолжил. «Мне бы хотелось услышать твою историю для начала. Понимаешь, пусть Михаил и не был моим преданным подчиненным, но я очень не люблю, когда кто-то, находящийся под моей защитой, погибает на территории, за которую я отвечаю. В зависимости от твоих ответов станет понятно, что с тобой делать дальше». «А ты довольно мягкотелый для лидера, да?» усмехнулся неизвестный. «Если бы кто-то посмел тронуть моих ребят, я бы лично вырвал его сердце. Что, в принципе, сделал и с Михаилом. Глаз за глаз, кровь за кровь, зуб за зуб. Мы живем и будем жить по этим трем принципам». «Меня твои принципы совершенно не интересуют. Вижу по твоим глазам, что ты не боишься смерти. Но я могу сделать и нечто похуже», — кровожадно усмехнулся Хиро. «Если не станешь отвечать на мои вопросы, то, например, я лично пойду и найду твоих соратников, после чего приведу их сюда и буду одного за другим пытать прямо на твоих глазах, пока ты не станешь говорить. Прошу заметить, что в такого рода делах я спец. Пусть мне и не по душе этим заниматься». «Меня таким не запугаешь. Михаил поплатился за содеянное. Это все, что я тебе скажу. Можешь разорвать меня на части, но больше ничего от меня не добьешься». «Скоро узнаем», — холодно произнес командир, выходя из комнаты. Переживать о том, что пленник сможет каким-то образом разорвать сковывающие его цепи, не стоит. Даже командир при всем желании потратил бы на это несколько часов. И то только в том случае, если никто не будет мешать. Они обладают крайне неприятным свойством высасывать жизненные и магические силы того, кто в них закован. И чем дольше в них находишься, тем слабее становишься. Учитывая, насколько задержался Хиро, пленник уже несколько часов провел в заточении, а значит, сейчас полностью обессилен. В коридоре Хиро терпеливо дожидались Артур с пигалицей. «А теперь по порядку», — сразу же начал командир. «Кто это?» «Это один из пяти пленников, которых привели ваши фамильяры недавно. Они уже некоторое время находятся в заточении на станции, но этому каким-то образом удалось сбежать и натворить кучу дел. Нам удалось его обнаружить по чистой случайности. После убийства Михаила он на некоторое время затаился, но недавно решил напасть еще на одного бойца из отряда ветеранов. В отличие от лишившихся своих сил бывшего фаворита, тот смог дать достойный отпор и вызвать подмогу», — отчеканил Артур. «Точно! Су с ребятами недавно отправлялись на поиски тех, кто, как она и Тетра, прибыли с других планет, ранее участвовавших в игре», — неожиданно вспомнил командир. совсем из головы вылетело. «Пленник из племени оборотней», — взяла слово Акния. «Кроме превращения в свою боевую ипостась, он также может изменять свою внешность и на некоторое время становиться совершенно другим человеком. Как мы успели выяснить, в таком случае единственное, почему его можно выяснить — глаза. Они остаются неизменными, в то время как все остальное будет полностью скопировано. Повадки, походки, привычки и даже исходящая от человека энергетика». «Чем же ему насолил Михаил?» — задал вопрос в пустоту командир и не надеясь получить ответ. «Но сейчас меня больше интересует другое. Каким образом этот ублюдок смог сбежать в первый раз? Неужели те, кто должны были его охранять, халатно отнеслись к своим обязанностям?» «Наш пленник смог обмануть всех. Когда один из охранников принес ему еду, тот его каким-то образом смог вырубить и забрать себе ключи. Освободившись, он превратился в него и, как ни в чем не бывало, покинул камеру и быстро скрылся, смешавшись с толпой на станции. И что? Никто не заволновался пропажей бойца?» Удивленно приподнял одну бровь командир. «Другие охранники или старшие смены, офицеры на крайний случай?» «Здесь все куда более запутано, чем хотелось бы», — вздохнула девушка. «Кроме того, что он сам может мимикрировать под других, он на какое-то время может изменить внешность другого человека. Таким образом, заковав охранника в цепи, он сделал так, чтобы все остальные приняли его за него и при этом как-то заблокировал голосовые связки. Наш боец мог лишь мычать, пытаясь выбраться из плена, но другие охранники заходили в камеру лишь за тем, чтобы проверить состояние пленника. Мычит он там или что-то еще их не волновало. На месте, значит, все нормально». «И сколько это продолжалось?» — стал мрачнее тучи командир. «Минимум несколько дней. Оборотень несколько раз в день приносил еду, обновляя мимикрию, и все это время свободно передвигался по станции, а мы даже ничего не подозревали», — яростно произнес Артур. «Если бы не эта ситуация с Михаилом, мы бы и сейчас ничего не знали». «И сколько еще таких ублюдков может оказаться на станции?» Ситуация выходила за рамки. «Вы хоть представляете, если их затесалось к нам несколько сотен, а то и тысяч?» «Мы сейчас тайно проводим расследование и незаметно проверяем всех жителей», — сразу же отреагировал Артур. «Делать открыто этого мы не можем. Если о происшествии узнают, может не только подняться паника, но и все замаскированные ублюдки сразу же залягут на дно». «Остальных пленников проверили?» – заволновался Хиро. «Может, и там подсадные утки?» «Среди тех, кого привела Су, было лишь два оборотня. Остальные принадлежат к другим расам», – сразу же отреагировала девушка. «И второй оборотень все еще находится в заключении. Мы это выяснили сразу же, как только получили информацию». «Вот и отлично!» – кровожадно усмехнулся командир. «Пойдем посмотрим на товарища нашего оборотня. Появилась у меня тут одна идейка». Как оказалось, остальные пленники находились в другом корпусе. До него пришлось идти около 2 минут, хотя можно было просто переместиться. Но Хиро не собирался этого делать по одной простой причине. Пока они шли, он продумывал до мельчайших подробностей свой план. Все будет зависеть от того, насколько хорошо он сможет отыграть свою роль. «Здесь заключен второй оборотень, а в соседних камерах другие существа, приведенные Су. Людей среди них нет», — показала Агния расположение пленников. «Самым опасным считается тот, кто находится в третьей камере. Со слов фамильяров, им пришлось выложиться на полную в битве с ним, и при этом они сражались всем составом». «Что же это за существо, способное доставить трудности целому отряду моих фамильяров?» — заинтересовался командир и уже чуть было не направился в третью камеру, но в последний момент передумал. Впрочем, с этим мы разберемся позже. Меня больше интересует, почему здесь абсолютно нет охраны. После недавней ситуации мы приняли решение усилить количество охранников и разместить по 4 бойца внутри камер, серьезно ответила Агния. В последнее время эта девушка слишком часто выступает на первых ролях, даже затмевая своим влиянием Артура. Хиро бросил взгляд на генерала и по его лицу понял, что тот вроде как даже не против. Неужели готовит себе достойную замену? «Большая часть бойцов – ветераны, присоединившиеся к станции почти с самого начала. Каждый из них на данный момент находится на уровне не меньше ранкера, а некоторые смогли бы противостоять преемникам. Даже если пленнику каким-то образом удастся освободиться, то они как минимум смогут сдержать его до прибытия подкрепления, если он окажется невероятно силен. Но этого не произойдет. Все прошли тщательный инструктаж и не контактируют с пленниками. «Хотелось бы верить, что больше никаких происшествий не произойдет», кивнул Хиро, довольный тем, что в свое время сохранил жизнь пигалице. «Пока он занимается своими делами, его подчиненные выполняют невероятный пласт работы, что в основном остается за кадром. Это и есть иерархическая система в действии. У каждого есть свои подчиненные, которые монотонно выполняют заданную работу, а у тех свои и так далее. Благодаря этому жизнь на станции не останавливается ни на мгновение, как и ее развитие. Открывай!» Артур послушно открыл дверь камеры, и Хиро медленно зашел внутрь. Как и говорила Агния, здесь находилось 4 охранника. При виде лидера двое из них вскочили со своих мест и вытянулись, как это сделала парочка, что уже стояла. Командир улыбнулся бойцам и медленно пошел в угол помещения, где специальными цепями был прикован еще один оборотень. К удивлению Хиро, это оказалась молодая на вид девушка от силы 18 лет, не более. Она почувствовала появление новых действующих лиц в комнате и тяжело подняла голову, чтобы посмотреть на них. В ее глазах была одна лишь пустота и отчаяние, а также закопанный где-то глубоко внутри страх и ненависть. «Оставьте нас!» – командным голосом произнес командир, и помещение довольно быстро опустело. Подойдя к девушке поближе, он вновь опустился на корточки и посмотрел ей прямо в глаза. «Жить хочешь?» «Хочу», — еле слышно ответила она. «Не знаю, кем приходится тебе второй оборотень, что прямо сейчас находится в очень нерадостной ситуации, но мне нужна твоя помощь. Готов пообещать тебе, что с вами двумя ничего не случится, если ты мне просто подыграешь», — наклонил голову в бок Хиро. «Я тебе детально расскажу о своем плане, а тебе останется лишь следовать ему без отсебятины. Справишься?» «А что сделал мой брат?» Тяжело шевеля губами, с еле заметной ноткой интереса в голосе произнесла девушка. «Убил одного из моих людей», — не стал скрывать Хиро. «Обычно за такое я без раздумий уничтожаю любого, но в этот раз ситуация немного другая. У вас есть шанс спастись, если ты мне подыграешь. Если откажешься или хоть как-то дашь понять своему брату, что все это постановка, он умрет, а ты еще на долгое время окажешься закована в эти цепи. Насколько долго, мне неизвестно. Вполне возможно, что до самого конца». «Если я выполню то, что вы говорите, что вы сделаете с нами?» В голосе девушки начинали просыпаться живые нотки, а также интерес и надежда. «Все будет зависеть от того, как отреагирует твой брат. Если все пройдет по моему плану, то я освобожу вас», — искренне произнес командир, но сразу же добавил: Но это не значит, что я отпущу вас на волю. Вы присоединитесь к моему личному отряду и будете выполнять все приказы. Думаю, это однозначно лучше, чем всю оставшуюся жизнь провести в плену». «К вашему отряду?» – уже более уверенно спросила девушка. «Но вы же люди! На нашей родной планете наши расы долгое время враждовали друг с другом, пытаясь уничтожить под корень ненавистных соперников. Не думаю, что мой брат согласится подчиняться человеку, да еще и столь юному». «Во-первых, я не человек, а во-вторых, намного старше вас двоих», — усмехнулся Хиро. «Но раскрывать тебе всей информации не буду, пока не присоединитесь к моему отряду. Опять же, решение за тобой. У тебя лишь два варианта. Либо подыграть мне или отказаться. Во втором случае твой брат будет казнен за совершенное преступление». «Я согласна!» – моментально выкрикнула девушка. «Тогда слушай меня внимательно». Примерно полчаса командиру потребовалось, чтобы ввести в курс дела девушку. У нее оказалось довольно интересное имя – Абамилая. Когда с инструктажем было покончено, Хиро позвал охранников и попросил освободить ее из цепей, после чего поднял на руки и понес ее к камере брата. Войдя внутрь с девушкой на руках, он увидел, как у того округлились от ненависти глаза, и он закричал: «Отпусти ее, ублюдок!» Представление начинается.